Анус Мирабелис. Пен поймал себя на том, что много думает о Джонни Драйдене. Он был одним из тех поэтов, которых читают в университете, но не в жизни. Никто не подписывал свой электронный почтовый адрес цитатой из Драйдена. Любой из тех, кто так делает, не читал остального текста длинного сухого стихотворения, из которого она была взята. Но было стихотворение «Анус Мирабелис» — «Чудесный год». Оно было написано об Англии 1666-го, который для страны решительно не был чудесным. Тогда была война, чума и трехдневный пожар, который уничтожил большую часть Лондона. К тому же Исаак Ньютон изобрел дифференциальное и интегральное исчисление, таким образом навсегда безвозвратно испортив жизнь математически неодаренным учащимся. Но стихотворение Драйдена было о том, какой это был прекрасный год, потому что мог оказаться еще хуже. В конце концов, люди дожили до 1667 года, по крайней мере, все, кто прочел стихотворение. Пен пытался убедить себя, что Уру сейчас «Анус Мирабелис». Пытался ценить это время, потому что хоть оно и было тяжелым и трудным, но могло быть еще хуже. Насколько было известно Пену, старший сын ничего не поджигал, но в остальном 17-й год его жизни носил сильное сходство с 1666 годом в Англии. Он находился в состоянии войны с родителями и братьями. Он был поражен чумой, апатией, беспокойством, давящей скукой, которую вызывали у него все и вся в этом мире. И не слишком хорошо справлялся с дифференциальным и интегральным исчислением. А главная проблема оказалась исторической в полном смысле слова. Его учительница по истории дала ученикам задание создать видеодоклад о текущей проблеме в настоящее время, воздействующей на Америку. Если бы Ру заявил, что не обязан выполнять такое туманное и плохо сформулированное задание, если бы пришел к отцу и стал утверждать, что текущие события по определению не являются историей, по крайней мере пока, Пен, возможно, посочувствовал бы ему, но Ру задание выполнил. И получил неуд. А потом отказался переделывать. А потом подделал подпись матери на записке, сообщавшей ей о неправомерных действиях сына. Когда Пен и Рози получили табель за четверть, они не могли не заметить, что у Ру беда с историей. Тот клялся, что это должно быть опечатка. Признавал, что пропустил тест, потому что был у стоматолога, но сделал его после уроков, а миссис Биркус, наверное, пока не проверила. Говорил, что хорошо учится по всем остальным предметам, за исключением, может быть, дифференциального и интегрального исчисления. Так разве он не заслуживает применения презумпции невиновности? Говорил, учитывая, что по остальным предметам у него хорошо и отлично, какова вероятность неуда по истории? Как оказалось, весьма высокая. Когда Рози и Пен приехали на встречу с учительницей, миссис Биркус объяснила, что видеодоклад Ру был посвящен проблемам с разрешением солдатам ЛГБТ открыто служить в войсках. «Не может быть», — уверенно сказал Пен. «Увы, боюсь, как раз может». Миссис Биркус привыкла лишать родителей сияющих иллюзий в отношении детей. «Вы не понимаете, Ру не антигей. Он не может им быть, потому что... Ну, мы знаем, что он... Видите ли, в нашей семье...» Пен обнаружил, что нет совершенно никакого способа закончить это предложение. Но все равно испытал облегчение, потому что здесь явно возникло какое-то недопонимание. «В любом случае, поверьте, это должно быть какая-то ошибка». «И не одна», — согласилась миссис Биркус. «Но, очевидно, это не те ошибки, о которых вы думаете». А потом показала видео. Это было совместное семейное творчество. В фильме снимались многочисленные куклы и мягкие игрушки Поппи, одетые в костюмы Ориона и вязаные изделия Ригеля. Бен был кукловодом. Он поочередно двигал каждым персонажем перед камерой. Его рука иногда, как показалось Розе, виновата, попадала в кадр. Все началось с закадрового голоса Ру, подражавшего трейлерам в кинофильмах. «В мире, где армия Соединенных Штатов является величайшей военной силой на Земле, геям не место. Зеленые береты — зеленые, а не радужные. В военной авиации нет трансов, в морской пехоте нет лесбиянок, в небе нет би». Частности сюжета были трудноуловимы, Но в итоге, одетые в камуфляж Элис и мисс Марпл, какое-то время катались в песочнице с огнестрельным оружием, как догадался Пен, с хлебной соломкой. А потом вместе катались по постели, пока офицер, явно более высокого ранга, рулон бумажных полотенец с нахлобученной сверху морской фуражкой Ориона, украшенной несколькими ленточками Бена из клуба дебатов, не ворвался к ним с воплем. «Вам, б***ным б***кам, не место в моей армии!» — выражал свое мнение рулон полотенец. «Это б***кое правительство в своей б***кой мудрости может со мной не соглашаться. Но оно, здесь не указ. Здесь командую я, так что могут по***ть мой б***». В следующей сцене три Барби сбрасывали на землю зажигательные бомбы, как догадался Пен, изюм, с бомбардировщиков F-15, уничтожая деревни из Лего. Однако, когда одна из Барби надела мужской парадный мундир и пришла на вечеринку, откуда ни возьмись, появились пять пластиковых солдатиков, которых Пен никогда прежде не видел. Они принадлежали Агге. Раздели Барби и напали на нее. Учитывая ограничения использованных средств, истинная природа происходящего осталась неясна. Но хотя транс-Барби в итоге надрала пластиковым солдатиком биппы, сделала она это со словесными выражениями столь же брутальными, как и ее форма. «Ну, он хотя бы запикал брань», — решился Пен. Миссис Биркус ничуть не смягчилась. На школьной парковке Пен продолжал вслух выражать неверие. «Ру никак не может быть гомофобом. Он не может быть антигеем. Он никак не может быть антитрансом, если живет в нашем доме». «А может, наоборот, как раз из-за этого?» — тихо проговорила Рози. «Может, ему нужна терапия?» Пен не слушал. Он не слушал даже самого себя. «Вмешательство, служба в армии. Может, это не всерьез?» Идея была предельно четкой. Пен не сдерживал тон голоса. «Правда?» Рози казалось, что она постыдно извалялась в грязи. «Да что такое с этим мальчишкой?» — вопросил Пен в пространство. Околачивавшиеся вокруг парковки старшеклассники пренебрежительно воззрились на него. «Давай поедем домой и спросим его», — предложила жена. Дома они усадили Ру за стол для домашнего задания. «Нам показали видео». Рози сразу взяла быка за рога. Она не хотела давать ему еще одну возможность солгать. «И как? Понравилось?» — глумливо ухмыльнулся тот. И вовсе не видео побудило отца счесть анус мирабилис оконченным, а это ухмылка. «А тебе?» — Пен старался не кричать. Ру не столько пожал, сколько дернул левым плечом. Остальная часть тела свернулась, точно запятая. «Ведь поработать, похоже, пришлось немало. Столько стараний, чтобы озвучить идиотские идеи и глупые шутки». Ру дернулся, может быть, от слова «идиотские», может, от слова «глупые», а может, из-за того, что отец вопил как ненормальный. «Столько усилий, просто чтобы унизить людей!» «Я никого не унижал», — едва слышно, обращаясь к пуговице на животе. «Даже если не говорить о самой идее», — Рози провела первичный осмотр ситуации и начала с самого очевидного, самого недвусмысленного симптома. «Как тебе в голову пришло, что допустимо использовать подобные слова?» «Так военные говорят», — скуксился Ру. «И я их запикал». «Как тебе в голову пришло, что ты можешь стимулировать секс, насилие, изнасилование, даже не знаю, что еще, а учительница и родители так это проглотят?» — продолжала Рози. «Тебе не понять. Все не так, как в детстве. Секс и насилие — это то, что сегодня популярно». Рози прикрыла глаза. «Почему ты просто не переделал задание, когда миссис Биркус попросила?» «Я его выполнил». Ру выпрямился только, чтобы сложить руки на груди. «Если ей не понравилось, это ее проблема». «А я думаю, твоя», — сказал Пен. И потом, поскольку не смог удержаться. «Ты вообще веришь в ту идею, которую пропагандируешь?» Ру закатил глаза. «Неужели я стал бы это делать, если нет?» «Ты думаешь, что солдаты ЛГБТ в армии создают проблему?» «Естественно», — кивнул Ру. Рози покачала головой. «Терпеть не могу умных дураков». «Какого хрена это значит?» «Не говори хрен», — коротко попросил Пен. «Это значит, — поспешила добавить Рози, — что если хочешь пытаться, пытайся. Если хочешь усердно трудиться, делай это. Но не надо усердно трудиться, чтобы результат выглядел так, будто тебе все пофигу и ты даже не старался». «Да это бессмыслица какая-то». «Тебе 16, — перебила Рози. Ты слишком взрослый, чтобы всерьез думать, будто ругань и демонстрация голых пластиковых кукол делает тебя крутым. Это не круто — отпускать кретинские шуточки, просто чтобы все возмутились. Одно дело — просто завалить задание, и гораздо хуже — принизить всех остальных». «О, конечно!» Сарказм Ру поднялся до вершин ораторского искусства. «Я так и знал. Вас расстраивает не моя работа. Вас расстраивает то, что думают все остальные. Я поражен. Можешь наглеть сколько хочешь». Пен немного успокоился и постарался добиться в голосе ледяного спокойствия вместо визгливой истерии. «Мы сейчас закончим этот разговор». «Это все, что вас волнует. Что о вас думают другие люди? Что другие люди думают о ваших детях?» Лицо Ру было отражением тех, что оскорбительно насмехались над Пеном на школьной парковке. Очевидно, именно этому он учился в 10 классе. «Что ж, плевать. В отличие от всех остальных в этой семье, я не лгу о том, кто я есть или что делаю». Лицо Пена сделалось багровым. Не слишком похоже на ледяное спокойствие. Рот открылся, но Рози его опередила. «Тебя спрашивали, почему в твоем табеле стоит «неуд по истории». Она позаботилась убрать из голоса как триумф, так и ярость. Ты сказал, что это опечатка. Это была правда?» «Нет». Ру заметно скис. «Ты пропустил тест, когда был у стоматолога, и сделал его после уроков, но тебе не поставили за него оценку, верно?» «Нет». «Ты действительно заслуживал применения презумпции невиновности?» Ру пожал плечами, не расцепляя рук. «Заслуживал?» «Нет». «Тогда мне кажется, что ты таки лжешь о том, кто ты есть и что делаешь», — подытожила Рози. Пен поставил пронзительную точку. «И это неприемлемо в нашем доме». «Вы, ребята, такие лицемеры», — пробормотал себе под нос Ру. «Прошу прощения», — выговорил Пен. «Я тебя не расслышал». Хотя на самом деле расслышал. И Ру заорал. «Как можете вы попрекать меня ложью? Вы двое лжете все время. Вы лжете каждую секунду каждого дня. Вся ваша грёбаная дурацкая жизнь — ложь. Вы все такие: ох, да моя доченька то, да ох, моя доченька это, да наконец-то та идеальная маленькая девочка, о которой я всегда мечтала. Вы все такие: ой, только не говори никому о своей сестре, и это будет правдой. Так вот это неправда, это ложь. Вы лжете всем, кого знаете, вы заставляете лгать остальных. Вы принуждаете всю семью покрывать вашу дурацкую грёбаную ложь каждый божий день. Так что я не знаю, как у вас духу хватает стоять тут и бронить за ложь меня». «Мы не будем тебя бронить», — Рози заставляла себя говорить спокойно, несмотря на то, что ее трясло, как заводную игрушку. «Мы тебя накажем». «Жизнь в этом доме — уже достаточное наказание». И Ру пулей унесся в свою комнату. «Ты выдаешь желаемое за действительное», — крикнул вслед Пен. Это были отсыревшие, угрюмые выходные. В понедельник утром Рози, запыхавшись сквозь ливень, шла на работу. У дома с розовой башней было одно замечательное свойство — от него до ее работы было всего 1,7 километров. К сожалению, полтора приходилось идти прямо в гору. Однако Рози, даже задыхаясь, почти каждый день упорно разговаривала по телефону, потому что когда еще найти время поговорить с матерью? «Ру гомофоб», — с сожалением сообщила она. «Как-то это неправильно звучит», — задумчиво проговорила Кармелла. «Я знаю», — вздохнула Рози. «Но, по всей видимости, это правда. Он сделал видеодоклад о сексе, ругательствах, голых Барби и о том, что солдатам-трансам не место в вооруженных силах. И завалил историю». «Школа сильно изменилась с тех пор, как ты была ребенком», — заметила Кармелла. Он завалил задание, поэтому завалил историю. Поэтому солгал, что не завалил. Поэтому мы посадили его под домашний арест. Вы же не рассчитывали, что он сознается в подобных вещах, правда? Я в первую очередь рассчитывала, что он не будет ничего такого делать. О, ну это дело другое. Тебя бесит сам грех или ложь о грехе? «Ни то, ни другое. Я бешусь, потому что когда мы приперли его к стенке этим грехом и ложью о грехе, он сказал, что мы лицемеры, ведь сами постоянно лжем». «А Поппи?» «Да», — признала Рози. «Он так зол из-за Поппи, что стал шовинистом». Бабушка на это не повелась. «Бедняжка Ру, жаль, меня с вами нет». Кармелла по-прежнему приезжала каждое лето, но уже близилось благодарение, и она в последний раз видела своих малюток несколько месяцев назад. Он злится не из-за того, что мы лгали. Рози перевела дух и исправила время глагола. «Лжём». Сквозь мокрые сосны она мельком замечала пальцы редевшего тумана, поднимавшегося с воды. Звуки и редкие солнечные зайчики отражались от приморского утеса и старого леса. Прекрасное место для жизни. Хотя, может и нет, если оно казалось домом всем членам семьи, кроме одного. Он злится, ведь мы заставили его переехать в Сиэтл, а ему нравился Висконсин. Злится, потому что мы заставили его жить в большом городе, а ему нравилась ферма. Мы заставили его бросить футбольную команду и оркестр, и друзей, и все президентства. «Он думает, что вы выбрали Поппи, а не его», — сказала Кармелла. «Мы не выбирали». «Я знаю, милая». «Мы не выбирали». «А он знает?» «Прошло больше 2 лет, пора успокоиться. Мы переехали, потому что там было недостаточно безопасно. Ни для кого из них. Если бы мы сказали, Висконсин слишком опасен для Поппи, но тобой мы готовы рискнуть, тогда у него была бы причина чувствовать себя оскорбленным. Мы думали, что здесь будет лучше всем. Думали, что он веселый, дружелюбный и общительный, и с ним все будет в порядке. И что случилось? Мы оказались неправы». «Не то чтобы неправы», — заметила Кармелла. «Просто неправы пока». «Может, но...» «Родители постоянно предпочитают одного ребенка другому». «Да мы же не этого». «Ты пропустила большую часть 7 класса, когда твоя сестра была больна». Мать говорила, не обращая внимания на протесты. «Ты провела большую часть года, когда тебе было 12, в больничной палате. В те времена, когда я переживала из-за всего на свете, это просто легло на меня еще одним слоем вины. Мне пришлось смириться. Поппи нуждалась в дополнительной заботе, и ей нужна была старшая сестра рядом. Нам с папой ты тоже была нужна, чтобы не переживать из-за школы, домашних заданий, гёрл-скаутов и родительских собраний. Тебе в то время ничего особенного нужно не было. Когда твои потребности выросли, впоследствии мы ими занялись. Это хорошо, что потребности у разных людей возникают не в одно и то же время. Иначе мы никак не смогли бы удовлетворять их все. Когда вы уезжали из Висконсина, была очередь Поппи. Теперь подходит очередь Ру». Так и было. Но она подошла ближе, чем все думали.